Глава 21. Едва на мобильнике прозвенел будильник, как в моей комнате появилась старуха Огородникова. Вот же, под окнами она всю ночь дежурила, что ли. «Ты бы вставал бы, сынок. Вон солнце уже высоко. Так всю жизнь проспишь». «Какое солнце? Где вы его увидели?» За окном было серое, хмурое осеннее утро. «Ни одного лучика нет». «Значит, будет», — уверенно сказала Клавдия Денисовна. «День-то сегодня какой? Не день, а праздник. Среда ведь». «Да помню я, чего раскудахталась?» Я сел на кровати, завернулся в одеяло и зевнул. «Только вы мне с самого утра не надоедайте. А то настроение испортится, и никуда не поедем. Сказано ведь было, после уроков». «Так я напомнить только», — заволновалась старуха. «Вот увидела, что ты все помнишь, и пойду себе. До конца уроков, стало быть». Огородникова ушла, а я еще раз посмотрел в окно. Небо серое, как свинец. Где она там солнце увидела? Как бы еще дождь не пошел, а то вообще тоска зеленая. Такую погоду только в озере купаться. Ладно, хочешь не хочешь, а надо вставать. Бабулька слово сдержала и на глаза мне не попадалась, чем здорово меня удивило. Я думал, что, несмотря на обещание, будет таскаться неподалеку. Но нет, даже позавтракать у нас с Нарышкиным спокойно получилось и обсудить планы на день. «Все в силе?» — спросил я у него, глядя, как князь вяло ковыряет яичницу с беконом. «Угу», — кивнул он. «Ты чего хмурый такой?» «Да не выспался что-то. Глаза сами по себе закрываются», — пожаловался он. «Еще как подумаю, что после уроков на Белое озеро тащиться вообще тоска». «Сам такой», — признался я. «Еще нырять в такую холодрыгу. Что там с гидрокостюмами и всем остальным, кстати? Ты вчера говорил, вечером привезти должны». «Привезли, не переживай. И костюмы, и ласты, и маски, и фонарики. Все как надо. С тебя четвертак, если что». «Ага», — кивнул я и положил кусок сыра на хлеб с маслом. «Теплые?» «Не знаю», — он пожал плечами. «До сегодняшнего дня я как-то подводным плаванием не особо увлекался. Да еще среди осени. Сам нырять будешь, как и договаривались. Я на подстраховке». «Хорошо». Я откусил кусок бутерброда и запил его горячим чаем. «Ты только не злись. Быстренько все сделаем. Заберем награду и обратно в школу. Даже в журнал не попадем». «Вот бы все так и было», — вздохнул он и встал из-за стола. «Ладно, давай, как договаривались. После уроков созвон». Я кивнул и занялся бутербродом вплотную. Хлеб с маслом и сыром — самая крутая вещь утром. Самое главное — хлеб на кружку с чаем положить, чтобы масло подтаяло немного. А потом просто объедение. Можно штук 5 слопать и не объесться. Из столовой я вышел практически самым последним. Не хотелось на урок тащиться, там у нас история. Такая скукотень, да еще целых 2 урока подряд. Вот было бы здорово там не заснуть, а то препод нудный, в сон так и клонит. Однако заснуть на уроке мне не дали. За мной пришла Ника Львовна, секретарь нашего директора, и повела к нему в кабинет. Из класса я выходил под злорадные смешки своих однокашников и тихие шепотки вроде «Опять Темникова к директору вызывают». Вот как-то так. Пока не удалось мне подружиться практически ни с кем из своего класса. Так, с некоторыми мог переброситься парой слов, и все на этом. Остальные старались меня игнорировать. Да и плевать. Правильно делали. Пусть лучше игнорируют, чем пытаются как-то задеть. Но зачем меня вели к директору, честно говоря, большая загадка. Я шел следом за цокающей по паркету каблучками Никой Львовной и строил разные догадки по этому поводу. Но в голову ничего не приходило. За все, что мог, я уже получил. Вроде бы. Я вошел в кабинет Орлова, секретарь тихо закрыла за мной дверь, и я увидел, что директор в своем кабинете не один. На диване, закинув ногу за ногу, расположился какой-то неизвестный мне мужчина в сером костюме. Рядом с ним стояла черная трость с блестящим металлическим набалдажником. «Здравствуйте», — вежливо сказал я и остался стоять на месте. «Привет, Максим», — кивнул мне Иван Федорович и указал на диван, где сидел незнакомец. «Проходи, присаживайся». Я сел рядом с мужчиной, который внимательно меня рассматривал. Глаза у него были интересные, черного цвета. И набалдажник на трости тоже прикольный, в виде головы дракона. «Знакомься, это князь Василий Юрьевич Голицын». «Максим Темников», — сказал я. «Ну, вы тут пока поговорите немного, да я выйду ненадолго», — сказал директор. Затем встал со своего кресла и вышел из кабинета. Когда мы остались вдвоем, князь улыбнулся и спросил. «Знаешь, как меня называют?» «Не, дракон». «Это потому, что у вас набалдажник на трости такой?» Я показал ему на серебряную голову. «Возможно, и поэтому тоже», — кивнул он. «Но в основном потому, что я служу главой тайной канцелярии. Слышал?» «Угу», — сказал я и на всякий случай отодвинулся подальше. «Так, а я ничего такого не сделал». «Не переживай», — хохотнул он. «Чтобы лично я тебя арестовывать приехал, это надо было тебе такого натворить, чтобы во всей Российской империи только о том и говорили. Я просто так, познакомиться с тобой приехал». «А, тогда ладно». Узнав, что прямо сейчас меня никто арестовывать не будет, я немного расслабился. Это хорошо. «Как тебе здесь? Нравится?» — спросил он. «Нормально. Кормят вкусно. Вот только строго слишком. То нельзя, и это нельзя. Правил всяких целую книжку придумали». «Но, брат, это тебе не детский сад», — развел он руками. «Все-таки уже практически все взрослые ребята с паспортами. Кроме тебя, разумеется. Кстати, не обижают?» «Да нет». «И даже не пытались?» «Всякое бывало». Я почесал кончик носа, который вдруг нестерпимо зачесался. «Но я умею за себя постоять, если надо». «Ага, наслышан», — вновь усмехнулся он. «Это ты правильно делаешь, что в обиду себя не даешь. Тут самое главное вначале поставить себя как нужно, а потом проще будет, понимаешь?» «Угу». «Преподаватели тебя хвалят, я слышал. Нравится учиться?» «Конечно, не все предметы, а так вообще, да, нормально». «А какие не нравятся?» «Всякие скучные». «Это какие, например?» «Ну вот, история как-то не очень. Математика еще всякая». «Это да», — согласился Голицын. «Дело скучное, но очень нужное. Так что без этого никуда. Но я слышал, ты справляешься, даже несмотря на то, что младше остальных». Тут я печально вздохнул, потому что мне вот это «справляешься» давалось не очень просто. Иногда приходилось над учебниками потеть и поскрипеть мозгами. «Похвально», — не дожидаясь ответа, сказал он. «И друг у тебя хороший». Я чуть не подпрыгнул на диване. Это какого друга он имеет в виду, интересно знать. Неужели про Дориана как-то пронюхал? Он же все-таки из тайной канцелярии. Может быть, у них там какие-то способы есть, как про секретных друзей узнавать. «Ты чего напрягся, дружок? Или у тебя здесь не один друг, и кроме Нарышкина еще какие-то есть?» «А-а-а. Так это он про Лёшку. Тьфу ты, я было испугался». «Да нет, кроме него других нет. Подружка одна только еще появилась. Но это не точно». «Что так?» — поднял брови Василий Юрьевич. «Так мы только один раз в парке гуляли». «Тогда да, это все меняет», — кивнул Голицын. «Человека нужно поближе узнать. Особенно это девочек касается. Кстати, как ее фамилия?» «Цветкова Алиса». «Цветкова, Цветкова», — задумчиво пробормотал князь, будто что-то припоминая. «А, ну да. Это из Ростовского княжества, которые хорошая семья». «Откуда вы знаете?» «Работа у меня такая, Максим», — развел он руками в разные стороны. «Все знать — это моя обязанность». «Скукотень, наверное». «Но почему?» — улыбнулся он. «Временами бывает очень весело. Закачаешься просто». «Врете?» После моего вопроса Голицын замер с открытым ртом секунд на 30, а потом покачал головой. «Да, прав был Орлов. Интересный ты молодой человек, как я погляжу». Я помолчал, потому что вообще не понял, о чем он сейчас говорит. «А я ведь к тебе по небольшому делу приехал». Ну вот, так я и знал. Сейчас все-таки влетит за что-то. Не от директора, так от него. «Скажи мне, Максим, тебе, кроме Нарышкина, с предложениями о дружбе никто не подходил?» «Вот это новости! С чего вдруг?» «Не, а что?» «Хочу тебя кое о чем попросить. Давай договоримся. Если ты увидишь, что кто-то к тебе в друзья набивается, то ты мне об этом сразу скажешь». «Зачем это ко мне в друзья набиваться?» — спросил я. «У меня ничего такого интересного нет». «Интересного, говоришь?» — усмехнулся Голицын. «Вот жаль, что ты историей не увлекаешься и политикой, наверное, тоже. Я прав?» «Какой политикой?» «Ну да. Рано тебе еще такими вещами интересоваться. Я тебе сейчас кое-что скажу, а ты просто запомни, договорились?» «Угу». «Император у нас кто, знаешь?» «Кто же этого не знает?» «Александр Николаевич Романов». «Молодец», — одобрительно кивнул князь. «А живешь ты в каком княжестве?» «В Великом Московском». «Тоже правильно. Вот кроме твоего княжества, у нас еще много всяких других, и в последнее время некоторые очень крепко на ноги встали. Даже начали рты раскрывать о том, что могут и без империи обойтись. Воду мутить начинают». «И что это значит?» «Это значит, что, может быть, кто-то захочет, чтобы ты к ним переехал после школы из Москвы». «Зачем это?» «Политика, Максим», — пожал он плечами. «Я тебе чуть позже объясню. Пока давай договоримся, что если вдруг у тебя какие-то странные друзья начнут появляться, то ты мне об этом скажешь, хорошо?» «Странные — это те, которые не по моей воле заводятся?» — решил уточнить я на всякий случай. «Типа того», — улыбнулся Василий Юрьевич. «Ну и если с тобой кто-то из взрослых, похоже, разговор заводить будет, ты мне тоже дай знать обязательно, договорились? Вот моя визитная карточка». Я покрутил в руке черный бумажный прямоугольник, на котором не было ничего, кроме номера телефона, и сунул его в карман. «Договорились. Только вряд ли я вам позвоню. Кому это надо со мной разговаривать?» «Всякое бывает. Ну что ж, я тебя больше не задерживаю, Максим Темников. Можешь отправляться на уроки. Что там у вас сейчас?» «История же», — вздохнул я. «Вот и отлично, что история», — кивнул он и протянул мне руку. «Ну, успехов тебе в учебе, молодой человек». «Спасибо», — сказал я и пожал ему руку. «Вам тоже успехов». Князь опять замер с открытым ртом, а я потопал в класс. Два урока истории — это, конечно, то еще испытание. Хорошо, хоть половину урока проболтал. Какая-никакая радость. «Слышал, к нам в Китеж сегодня сам Голицын приезжал?» — спросил у меня Лешка, когда мы с ним ехали в такси в сторону Белозерска. «Что ему, интересно, понадобилось?» «Со мной он поговорить хотел», — сказал я, глядя на счастливую Огородникову, которая уселась рядом с Нарышкиным. «С тобой?» — выпучил от удивления глаза князь. «О чем это?» «Да так, ни о чем особо», — пожал я плечами. «Говорил, чтобы я учился лучше, на историю налегал». «И все?» — не поверил мой друг. «Ну да, я сначала тоже испугался, думал, арестуют меня сейчас. А оказалось, нет, просто так. Телефон свой оставил, чтобы я ему звонил, если что-то случится». «В смысле что-то случится?» — ошалело спросил Лёша. «Наверное, если вдруг с историей не будет получаться. Он вообще странный какой-то дядька». «Интересное кино», — усмехнулся он. «Точно у тебя что-то с башкой не в порядке, если даже Голицына прислали с тобой поговорить. А ты сомневался?» «Вот вообще нет», — ответил он и как-то странно на меня посмотрел. «Будем надеяться, что ты хотя бы не припадочный». «О, приехали, сынки!» — закричала вдруг Огородникова. «Вот здесь нам сходить надо!» «Лёша, мы на месте», — сказал я и посмотрел на Белое озеро, которое показалось из-за леса. Мы попросили таксиста остановиться и высадить нас. Мужик удивился глубоко, но вопросов никаких задавать не стал. Я так понимаю, местные привыкли к тому, что у тех, кто имеет отношение к Китежу, голова немного набекрень, поэтому вопросов лишних не задавали. Мало ли, что этим странным одаренным могло в голову прийти. Вот и сейчас таксист молча наблюдал, как мы взяли сумки с гидрокостюмами и потопали в сторону озера через поле. Он, наверное, голову сломал, пока думал, что нам могло здесь понадобиться, если рядом нет вообще ничего интересного. Мы с Нарышкиным молча гребли через поле, ноги все время вязли в грязи, поэтому хорошее настроение было только у Клавдии Денисовны. Старуха бежала впереди нас, то и дело оглядываясь, чтобы узнать, где-то мы пропали. Однако держалась и ни слова нам не сказала. Наверное, боялась, что мы с Лёшкой психанем и обратно поедем. Через полчаса, грязные как черти, мы пришли к заросшему камышом берегу озера. Возле него стоял покосившийся сарай, а внутри него была старая деревянная лодка, которая от времени давным-давно рассохлась и практически развалилась. В углу сарая кучей были сложены рыболовные снасти. Вот же, это получается здесь когда-то рыбаки обитали. «Здесь, что ли?» — спросил я у Огородниковой, когда мы закончили с осмотром сарая. «Ага, здесь. Вот на этой самой лодке моего Игнатушку в озеро-то и вывезли», — сказала она. «Ладно, я пойду сначала так попробую. Неохота мне в воду лезть, пусть даже и в костюме теплом». Я подошел к воде, попробовал отыскать Игната, и мне это довольно быстро удалось. Скелет я нащупал. Сделал несколько попыток его вытащить, однако ничего не получилось. «Не выходит поднять его», — сказал я Огородниковой, которая стояла рядом. «Так я же вам, сыночки, еще тогда сказала, проросло там все. Игнатушку моего крепко стянуло. Разве что камень сбросить». «Эх, камень пока я не сброшу, силёнок маловато». «Вытащить его не получилось, так что давай переодеваться», — сказал я, когда вернулся назад. «Ну смотри, как договаривались. Сам с ней поплывешь», — пробурчал Лёшка, вытряхивая из своей сумки гидрокостюм. «Я буду подстраховывать. Все я помню, не переживай». Он сунул одну ногу в костюм и вдруг обеспокоенно посмотрел на меня. «А ты точно хорошо плаваешь? Не утонешь?» «Не должен». Я повертел свой костюм, разобрался, как его правильно надевать, и начал натягивать тугую резину. Пока мы надевали непривычные для нас костюмы, прошло минут 15. Хлопотное дело оказалось. Я даже вспотел весь к тому моменту, когда полностью упаковался в него. «Знаешь, я тут подумал, давай лучше вдвоем поплывем», — сказал князь после того, как закончил одеваться. «Мне так спокойнее будет». «Давай», — не стал отказываться я. «Вдвоем все-таки веселее». Затем мы достали пузырьки с волшебным зельем подводного дыхания, дружно опустошили их, натянули маски и потопали к озеру, где у воды нас уже поджидала Огородникова. «Слушай, Темников, мы с тобой как две черные жабы», — хохотнул вдруг князь. «Кто бы мне месяц назад сказал, что я буду такой хреновиной заниматься, в морду бы ему плюнул». «Да ладно, не ной, прикольно же». «Ага, куда уж прикольнее». Мы разгребли камыш и шаг за шагом вошли в воду. В таком костюме я был первый раз, так что ощущения непривычные. Хоть они и промокали, но не холодно было совсем, как и говорил Лёшка. Классная штука. Стараясь не терять старуху из вида, мы поплыли за ней. Метров через 7 я почувствовал, что дна под ногами уже нет, началась глубина. Ну а еще метров через 15 она нам крикнула, что это где-то здесь, и мы нырнули. Под водой видно было очень плохо. Сначала еще более-менее, а когда опустились пониже, вообще караул. Мутная зелено-коричневая вода, и больше ничего толком не видно. Даже фонарики не помогали. Хотя без них вообще была бы полная труба. Мерзких водорослей всяких везде хоть отбавляй. Они неприятно цеплялись за руки и ноги, мешали плыть и вообще ужасно бесили. Такое ощущение, что какие-то твари тебя за ноги хватают и пытаются утащить на глубину. Хорошо, что дышать можно было спокойно. Это как-то успокаивало и придавало сил. Мы опускались все ниже и ниже, пока, наконец, не увидели лежавший на илистом дне истлевший скелет. Даже сомнений не могло быть, что это и есть Игнат. Практически весь полностью он был перемотан клубками буро-зеленых водорослей. Откуда их столько взялось-то? К ноге скелета большой цепью был привязан внушительный камень. Из одежды практически ничего не осталось, а в правой глазнице торчала змеиная голова. «Вот, зараза, терпеть не могу змей! Буро-зеленая какая-то! Фу, мерзость!» Я показал Лёшке на эту тварь, и вдруг она сама выплыла из черепа и, недовольно виляя хвостом, уплыла. «Что-то не очень на змею похоже. Хвост как лента. Может, рыба? Есть же рыбы, как змеи. Угри там всякие». «Ну да ладно. Уплыла и бог с ней. Где там крест у этого Игната? Ага, вон он блестит». Лёшка подплыл к нему поближе, начал осторожно снимать, и в этот момент голова у скелета отвалилась, а затем откатилась в сторону. Из его туловища одна за другой начали выплывать еще рыбы-змеи. «Фу, страхолюдина какие! Просто мерзость!» Нарышкин как держал в руке цепочку, так и погреб обратно, не упуская ее из рук. «Я за ним, само собой. Наши ноги и руки работали как электродвигатели. Оказалось, что подводный дохляк со змеями внутри — это вообще не весело. Обычный скелет намного лучше. Обратно до берега мы доплыли раз в пять быстрее, чем до Игната. Уставшие, мы шлепнулись на траву возле берега и, тяжело дыша, переглянулись. Вот это приключение!» Немного отдышавшись, Нарышкин протянул мне крест, а я показал его старухе, которая, как ведьма, стояла над нами и потирала руки. «Этот? Он родимый. Теперь его по адресочку одному отправить нужно будет». «Вот от хренушки», — сказал я и сжал крест в кулаке. «Сначала артефакт, как и договаривались». «Ага, сегодня управимся», — довольно сказала она. «Сейчас вы мечиками своими вжих-вжих и заберете свою награду». «Какими мечиками? Вы это о чем?» У меня появилось тревожное ощущение, да и не только у меня. После моего вопроса Лёшка тоже смотрел на меня очень внимательно. «Ну как же!» — широко улыбнулась Огородникова. «Там хранитель есть у этой штуки, вещь-то непростая. Он ее просто так не отдаст. Так что придется его вжих-вжих». «Что она говорит, Макс?» — спросил у меня Лёшка. «У нашей награды хранитель есть какой-то. Говорит, что с ним драться придется». «Ох ты ж, елки-палки, ну так я и думал», — сплеснул руками князь. «Но я даже не сомневался, что без какого-нибудь дерьма не обойдется». «Чего же вы раньше молчали?» — спросил я у нее. «Так склероз же проклятый», — пожала она плечами. «На ходу все забываю. Но так чего уж теперь, крест-то уже у вас. Мелочь пустяшная осталась». «Да уж, что-то мне подсказывало, что вовремя в школу мы сегодня опять не вернемся».